Глава 11. Таисия была в ярости. Она понимала, что народ все переврет, и ей ничего не грозит. А вот Доронины, а особенно Кошкины, еще пожалеют, что встали на пути у нее, у церкви. Что там кричали в этом логове ереси? Ведьма? Ну так девчонка не выдержала присутствия Божьего человека и призналась. Выдала себя. А Кошкина потворствовала, прикрывала, возглавляла. И муж ее при молодом князе. Наверняка вред творил. Мысли его очернял, наветы наговаривал. Своих врагов изводил его руками. Да. Она гордо вышла из дома Дорониных и, горестно покачивая головой собравшимся людям, села в сани. Пусть теперь придумывают, отчего матушка печальна. Таисия всю дорогу тыкала в спину возчика посохом, чтобы он гнал лошадей. Ей необходимо было как можно скорее оказаться в монастыре, написать письма нужным людям и вернуть ситуацию в свою сторону. «Да что ж ты медлишь!» — пихнула она в очередной раз возничего в спину, и он щелкнул кнутом. Лошади прибавили еще ходу. Таисии было жарко, и, несмотря на мороз, она распахнула полы верхней одежки, чтобы остудить пекло в груди. Ее сердце пылало от обиды и унижения, но она даже не думала успокаиваться. Острый ум женщины сейчас работал как никогда, подбирая те кары, что она обрушит на обидчиков. Они кровавыми слезами умоются. «Останови!» — неожиданно велела она, когда Москва осталась далеко позади. «Пру! Ленивые!» Исполнил приказ возница и повернулся. «Чего изволишь, матушка?» Игуменья огляделась. «Дай-ка мне снегу!» Подтягивая шкуры к ногам, неожиданно приказала она. «Так это...» Возница помялся, но, видя горящие алым впалые щеки игуменьи, быстро спрыгнул, набрал чистого снежка и со всем почтением подал. Она вытащила руку из рукавицы и сжала сухонькой ладошкой пригоршню. Снег быстро начал таять, а Таисия поднесла ледяной комочек к щекам и провела им. Прикрыла глаза, сосредотачиваясь на приятной прохладе. Ноги у нее мерзли, а в груди не утихал пожар, и его отголоски неприятно поднимались в голову. «Надо бы поспешать, матушка!» Робко обратился возница, подмечая излишнюю живость в глазах игуменьи и румянец вместо привычной бледности. Она вяло кивнула, и они продолжили путь. Сытые кони бежали быстро, а хорошо утоптанная дорога была ровной, и в другое время настоятельница закимарила бы, зарывшись с головой в шкуры. Но сейчас не было покоя у нее в душе. Множество мыслей одолевали ее. И не хотелось из-за сна что-то забыть, упустить, не додумать. Другого шанса поквитаться с Кошкиными может не быть. А значит, важна будет каждая мелочь. «Приехали, матушка!» — ворвался в ее мысли низкий голос возницы. Она не стала дожидаться помощи и резво соскочила с саней, удивляя своей живостью бросившихся к ней послушниц. Поднявшись к себе, велела подать перо и бумагу. Но встревоженные ее видом сестры подали ей горячего морсу. Таисия выпила его с удовольствием, но состояние собранности ушло, и она разомлела. А потом ей стало холодно. «Матушка, тебя трясет всю. Уж не простыла ли ты?» «Не знаю. Мерзну я. Вели затопить». «Так затоплено, дышать нечем». «Еще затопи. Холодно мне». К утру игуменья впала в забытье и, не приходя в себя, через неделю скончалась. Монастырская травница сказала, что причиной смерти послужил преклонный возраст, сильное переохлаждение и надрыв сердца из-за тягот. Дуня не могла поверить, что ее счастливый мирок разрушен. Маша очнулась и, закрыв лицо руками, сидела, кусая губы. Евпраксия Елизаровна смотрела невидящим взглядом куда-то вдаль. Дуняша оставила сестру и подошла к растерянной Кошкиной. Присев рядом с ней на корточке, наклонилась к ее уху, и горячо зашептала. «Не бери в сердце слова, сказанные во гневе. Петр Яковлевич остался жив только твоей материнской молитвой. Сама посчитай, сколько раз он мог умереть, но каждый раз выбирался». Сломленная злыми словами боярыня повернула голову в сторону девочки, а та чуть отстранилась, но продолжила убежденно тихо говорить, чтобы боярыня сосредоточилась и прислушалась. «Любой воин может получить рану в бою, но не каждому повезет попасть к знающему лекарю. А тот человек, что обработал раны Петра Яковлевича, был очень хорошим лекарем». «Но рука у сына чуть не отсохла», — слабым голосом возразила боярыня. «Вот и второе везение. Несмотря на дурость иноземца, Петр Яковлевич выжил и, вдруг горять, дождался помощи знающего человека. Ведь Катерина помогла?» Кошкина согласно прикрыла глаза. Лекарка твердо обещала, что руку Петруши она восстановит, и ему уже заметно лучше стало. На щеке бояры не вернулся румянец. Еще бы, топили в доме хорошо, а на ней 100 одежек. Через пару мгновений Кошкина обрела былую уверенность, а в глазах ее поселилась решимость поквитаться за брошенные ей в лицо страшные слова. Хозяйка дома тем временем раздала оплеух дворовым девкам, чтобы молчали обо всем и не звали в дом беду, повторяя всякие глупости. Далее Милослава вышла во двор, где с равнодушным видом раздала повседневные указания и с долей удивления посмотрела на не дающих закрыть ворота людей. «Где ведьма-то?» — стали спрашивать ее. «Какая ведьма? Вы что, белины объелись?» «Так кричали, что ведьму нашли». «Знать не знаю, ведать не ведаю. Должно быть, лазутчик какой матушку караулил и хулу крикнул. По добру, по здорову ли она отбыла?» «Да токмо никого не благословила». «Значит, дела у нее были. Гришка, закрывай ворота, а то, не дай бог, нам чужак злокозненный проберется. Милослава вернулась в дом и кивком дала понять, что успокоила народ. А дальше уже дело Евпраксии Елизаровны. Ее власти хватит направить сплетни в нужное русло. А ей теперь остается ждать, чем ответит за нанесенную обиду игуменья. «Жду завтра дочерей твоих у себя. Пусть вместе с племянницами моими рукодельничают. Все веселее им будет», — произнесла боярыня, и Милослава низко поклонилась вместе с девочками. Доронина понимала, что Кошкина собирается искать сторонников, и Маше с Дуней надо будет показать себя. Она боялась думать, какие последствия будут после случившейся свары. Боялась того, что скажет Еремей Профыч, и молилась, чтобы поскорее вернулся домой муж с княжьей службой. Дуняша долго молчала после ухода Евпраксии Елизаровны, наблюдая за метаниями мамы и поникшей Машей. Ей хотелось признаться, что это она накануне рассказала сестре страшную сказку про ведьму, но ее признание никому не поможет. Дуня думала предостеречь Машу от льстивых слов и лживых улыбок. Слава сестры как искусницы росла, и она многим девушкам стала интересна. Машу стали приглашать и в другие боярские дома, но дед редко когда давал разрешение на выход. Машу не расстраивалась, потому что в Кремле она не нашла себе подруг, а в доме Кошкиной больше радовались Дуне. Вот Дуня и постаралась в виде сказки донести до сестры мысль, что не надо верить ласковым речам приглашающих, потому что у их радушия есть умысел, иначе бы мама и дед не были против девичьих посиделок. Дуняша помнила из прошлой жизни свои детские впечатления от впервые услышанной страшной сказки. Ей казалось, что хоть Маша и напугается, но будет это с долей восторга, как у нее. И вроде так и было. Но как же она ошиблась с выбором сказки? Или не ошиблась? Ведь игуменья забирала у них с Машкой будущее, выдавая свое родение за заботу, а ее лицо действительно исказилось в отталкивающей гримасе. А мечтающая о будущем муже и большой семье с детками Машуня не обманулась и увидела то, о чем ее предостерегала сестра, Оттого забилась раненой птицей. На следующий день дед подробно расспросил Марию о произошедшем. Потом с ней долго говорил отец Варфоломей. Но девочка все валила на свет в оконце и свою впечатлительность. Он же подверг ее проверке на одержимость. Ничего страшного с Машей не делали, но из-за переживаний и неопределенности будущего Маша ненадолго слегла. Милослава, Дуня и дворовые подтвердили, что смена света со всеми сыграла злую шутку. Отец Варфоломей внимательно осмотрел окно, а потом долго читал молитвы, поливая стены святой водой. А Еремей Доронин и боярин Кошкин готовились к противостоянию, ожидая ответного хода от Таисии. Но пришла весть, что она слегла. Теперь становилось понятным, почему скандал пока не получил продолжения. Все замерли в ожидании. Но с каждым днем воинственность обеих семей таяла. Боярин Кошкин предпочел бы уладить все миром, несмотря на недовольство жены. А Еремей Кодоронин уже готовил подарки монастырю, чтобы откупиться. На четвертый день после визита игуменьи, когда Маша уже прошла проверку, а после слегла и попала в заботливые руки лекарки, Дуняша вновь отправилась к Кошкиной. Племянницы боярыни оказались смешливыми девчонками Машиного возраста и относились к ней чуточку снисходительно, но вполне доброжелательно. Они в первый же день научились делать игрушки, но все равно постоянно приглашали Дуню, чтобы всем вместе придумывать новые модели. Но в этот раз не успела Дуняша соскочить с саней, как увидела во дворе Петра Яковлевича, и тот вновь был не в духе. Он стоял на двух ногах, разглядывая ровный ряд слепленных им снежков, но лицо его исказилось от боли. Боярич явно поджидал именно ее. Любопытные племянницы Кошкиной в шубках до пят стояли на крылечке, а увидев Дуняшу, подбежали к ней, забрали корзинку с рукоделием и, стрельнув глазками на брата, выполнявшего задание лекарки по разминанию руки, со смехом убежали в дом. Дуняша недовольно посмотрела им вслед, зная, что девчонки сейчас распотрошат ее корзинку, выбирая себе наилучшие кусочки фетра. Но боярич был важнее. Его следовало поддержать. Дуня сложила руки на животе и строго уставилась на Петра Яковлевича. Он хмыкнул, но прошелся перед ней туда-сюда. Дуняша обратила внимание, что походка боярича выглядит затрудненной, но вполне естественной. А значит, мастеру удалось сделать ступню подвижной. В месте крепления она меняет угол наклона, и не приходится делать круговые движения, чтобы подтянуть ногу. Но парень морщился при ходьбе. «Натирает?» — понятливо спросила она, и Петр Яковлевич согласно кивнул. «Плохо. Надо думать, что можно сделать иначе. Катерина или мастер что-нибудь дельное советуют?» Петр Яковлевич выдохнул сквозь зубы и поискал глазами место, где можно было сесть. Он давно уже гулял, приучая себя двигаться по неровной поверхности и разминая руку. А потом увидел Дуньку. Мать могла бы по его просьбе провести девчонку в семейную горницу, но ему захотелось поговорить с ней без свидетелей. Дуня же огляделась, потом метнулась в сторону и с кряхтением подкатила небольшой бочонок. «Вот!» Величаво повела она рукой, предлагая бояричу сесть. Он задорно улыбнулся и плюхнулся, не удержав стоны облегчения. «Странная ты», — высказался он, переведя дух. Дуняша пожала плечиками и, бросив взгляд на вытянутую искусственную ногу, наставительно произнесла. «Привыкать к протезу нужно, но если растревожишь рубец, то придется месяцами ждать, чтобы сделать следующую попытку. В этом деле надо поспешать, не торопясь». Петр хотел было отмахнуться, потому что лекарка не один раз одергивала его, чтобы он не торопился. Но Дунька опять что-то забавно умное ляпнула. «Как-как?» «Поспешать, не торопясь», — медленно повторила девочка, наставительно покачивая пальцем. Боярич хмыкнул, а Дуня вежливо поинтересовалась. Как рука? Петр Яковлевич приподнял обе руки, и Доронина деловито обмерила рукава полушубка пальцами. «Ты чего щупаешь меня?» — обалдело воскликнул боярич. «А ты для чего их мне протягиваешь?» «Чтобы показать». «Так через одежду ничего не видно?» Парень обиженно запыхтел, но девчонка была права. И тут она выдала. «Вот бы мне такие же сильные руки, а то я упарилась шерсть валять». Тут Дуня бросила взгляд на верхние окошки, где без нее творят и вытворяют разные игрушечки. «Чего?» — боярич захохотал. Дунька же обиженно насупилась, и это его еще больше развеселило. Во дворе стали появляться слуги и прогуливаться. Всем было любопытно посмотреть, на чем сидит боярич и с кем ему весело. Петр Яковлевич пригрозил всем найти работу, и двор вновь опустел. Разве что Дунина Любашка продолжала маячить возле крыльца, а боевой холоп остался караулить свою боярышню у ворот. «Уморила», — выдохнул он. «Не дуйся. Обскажи лучше еще раз про креслице на колесах. «Ой», — встрепенулась Дуня. «Я тут думала и кое-что надумала». Боярич насмешливо закатил глаза, но девочку это не смутило. «Понимаешь, по грязи и снегу колеса не годятся, но можно сделать ленту-цеплялку». «Чего?» «Обмотать железной лентой с пупырками пяток маленьких колесиков, которые поставить в ряд», — с придыханием произнесла Дуня. Она гордилась возможностью двинуть прогресс в техническом направлении, и энтузиазм распирал ее. «Колесики крутишь, а с ними двигается цепляющаяся за них лента». На лице боярича отразилась тяжелая умственная работа. «Это вроде как самодвижущиеся лыжи будут», — сообразил он для себя. «Ну...» Теперь задумалась Дуня и неуверенно кивнула. «Эх, мне бы нормальную ногу сделать». «Будет тебе нога, обожди. Это не получилось, так другая удобнее будет. Я же накидала тебе варианты того, как можно облегчить вес протеза и какие крепления пробовать. Не нужно полностью повторять форму ноги». Боярич согласно махнул рукой, подтверждая, что работа в этом направлении идет. Но, судя по всему, ему хотелось как можно скорее получить результат. «А эти твои пяток колесиков как соединить с рычагом, чтобы я давил на него? Рычаг и большое колесо, понятно. Это мастер вот-вот сделает, но колесики, лента...» «Ну, тут надо подумать». Дуня вздохнула и задумчиво постучала по зубу. Детальный проект новаторской идеи у нее никак не получался. «Надо их как-то объединить», — наконец изрекла она. «Надо», — хмыкнул Петр Яковлевич. «Я не могу так представить», — пошла на попятную Дуня. «Вот будут перед глазами пять колес, тогда...» «А железная лента?» Не отставал от нее боярич. «Надо рисовать». Дуняша уже не рада была своему озарению. У нее в голове вспыхнула идея, состоящая из цепочки слов. Трактор, гусеница, вездеход. А потом все свелось к креслу. Она готова была подарить миру эту идею, но только не детализировать ее. Петр Яковлевич крикнул дворовую девку и приказал предоставить гостье бумагу и перья. «Иди к девицам и рисуй», — велел он, делая вид, что не видит вытянувшегося лица девочки. «Я вообще-то...» «Делай, чего сказано», — прикрикнул он на нее и, скрывая усмешку, проводил взглядом пыхтящую от возмущения гостью. Как только она скрылась за дверью женской половины дома, крикнул первого попавшегося дворового. «Скажи Матрёне, чтобы подала в девичью сладостей. А Дуньке с собой пряников приготовила. Пусть побалует свою сестренку». В конце недели после воскресной службы отец Варфоломея сообщил, что настоятельница Таисия отошла в мир иной. Для девочек это было полной неожиданностью, так как дед сказал им, что отдарится за них, а они могут жить спокойно. Милослава знала, что игуменья слегла, но не думала, что там все серьезно. А теперь не знала, что чувствует. Она готовилась к битве за дочерей, к сложным переговорам и откупу, большим неприятностям. Слезы потекли сами собой, и молилась она не только за себя и свою семью, но и за душу Таисии. Еремей огладил бороду, поблагодарил отца Варфоломея за вести, сказал положенные случаю слова. Поморщился, глядя на Милославу, ринувшуюся ставить свечу за упокой игуменьи, и тяжело вздохнул. Ему предстояло кое-что сделать. На следующий день Еремей поехал по монастырям делать вклады и заручаться подмогой, чтобы в женском монастыре настоятельницей стала родственница Милославы. И ведь все получилось. Правда, та не поблагодарила за родение, а вынудила обещать ей, что летом Дуняша распишет гостевую трапезную в монастыре.